Мы с Гейром одногодки. Выросли в нескольких километрах друг от друга на двух разных островах около Арендала, Хисойя и Трумёйя. Но знакомы мы не были, поскольку первым естественным пересечением должна была бы стать гимназия. Но к тому времени я давно уехал в Кристиансан, так что впервые я встретился с ним на празднике в Бергене, где мы оба учились. Он обретался на периферии арендалской тусовки, с которой я был косвенно связан через Ингве. И, болтая с ним, я подумал, чем не друг, которого мне как раз не хватало, потому что в тот первый бергенский год друга у меня не было, и я лип к Ингве. Мы несколько раз ходили куда-то с Гейром вечерами. Он все время смеялся. Мне импонировало его ухарство. К тому же, в силу природного любопытства к людям, он многое мог о них рассказать. Он был не из тех, кто докапывается до сути, и тем выделялся. У меня появился друг. С этой приятной мыслью я прожил весну 89-го года. Но тут выяснилось, что он уезжает. Берген был для него перевалочным пунктом, и сразу после экзаменов он запаковал вещи и уехал в Упсалу, в Швецию. Тем летом я написал ему письмо, но как-то не отправил, а потом он исчез из моей жизни и мыслей. Через 11 лет он прислал мне по почте книгу. Она была посвящена боксу и называлась «Эстетика сломанного носа». Ухарство и страсть докапываться до сути у автора сохранились, заключил я через несколько страниц, а многое по сравнению со студенческими временами добавилось. Он 3 года боксировал в клубе в Стокгольме, чтобы поближе познакомиться с кругом людей, о которых собрался писать. Ценности, которые общество всеобщего благоденствия задвигает, такие как мужество, честь, насилие и боль, здесь сохраняли значимость, и мне показалось интересным, насколько иначе выглядит общество, если посмотреть на него с такой точки зрения, со старорежимным набором ценностей. Искусство здесь в том, чтобы, встречаясь с наблюдаемым миром, не переносить в него того, что ты почерпнул в другом мире, постараться увидеть незнакомый мир, каким он есть, исходя из его предпосылок и условий, и уже затем, стоя на этом фундаменте, вновь посмотреть наружу. Тогда все выглядит иначе. В книге Гейр соотносит то, что он рассматривает и описывает, с классической высокой антилиберальной культурой от Ницше и Юнгера до Мисимы и Чорана. В ней не было все на продажу. Ничто не измерялось в категориях цены. И, глядя оттуда, я обнаружил, насколько вещи, всегда воспринимавшиеся мной как естественная данность, чуть ли не часть меня, на самом деле, наоборот, относительны и произвольны. В этом смысле книга Гейра оказалась для меня столь же важной, как статуи Мишеля Сера, где архаичность, в которую мы все по-прежнему погружены, выпирает наружу с тревожащей очевидностью, или как порядок вещей Мишеля Фуко, где тщательно описывается давление, которое современность и современный язык оказывают на наше восприятие и наше представление о действительности, и где разбирается, как мир одних понятий, в котором мы все укоренены и живем, у нас на глазах сменяется другим. Объединяет названные книги то, что в них создается топос вне современности, или на обочине мейнстрима что-то маргинальное, типа боксерского клуба, и он становится анклавом, где продолжают жить важнейшие моральные ценности недавнего прошлого, или в глубокой истории, что полностью видоизменяет нас, какими мы были или думали, что были. Видимо, я незаметно сместился в этот пункт, ощупью и совершенно неосознанно, а потом в мою жизнь вошли те самые книги. Их более-менее положили на стол мне под нос, и новое стало для меня очевидным. Они сформулировали связанными словами мои догадки, чувства и предчувствия, как оно всегда и бывает с книгами, показавшимися тебе эпохальными. Глупое недовольство, глупое раздражение, глупая безадресная злость. Сформулировали, но не дали направления, ясности, четкости. Именно книга Гейра оказалась столь важной для меня еще и в силу схожести нашего с ним бэкграунда. Мы были полными ровесниками, знали одни и те же места и определенных людей в них. Мы потратили свою взрослую жизнь на то, чтобы читать, писать и учиться. Поэтому как получилось так, что он занимает радикально иную позицию? Начиная с младших классов школы, меня и всех остальных детей призывали думать самостоятельно и критически. Понимание, что критическое мышление хорошо только до известного предела, а за этим пределом превращается в свою противоположность, воплощенное зло, пришло ко мне уже в возрасте за 30. «Что так поздно?» — спросит кто-нибудь. Отчасти в этом виновата моя неразлучная спутница наивность, которая в своем простодушии деревенского толка могла поставить под сомнение само суждение, но ни в коем случае не его предпосылки, и, соответственно, никогда не задавалась вопросом, действительно ли критический является критическим, радикальный – радикальным, а хороший – на самом деле хорош. Хотя такие вещи обдумывает каждый разумный человек, когда он, наконец, вырывается из лап свойственной юности самопоглощенности и подчиненности взглядов эмоциям. Отчасти в этом виновато воспитание. Меня, как и многих в моем поколении, научили мыслить абстрактно, то есть изучать различные направления мысли в разнообразных областях знаний и уметь излагать их концепции более-менее непредвзято, желательно сопоставляя с другими направлениями мысли, и получать оценку именно за это, хотя изредка и за мои собственные знания, мою любознательность. Но мысли и тогда не покидали пределов абстрактного, так что процесс мышления постепенно превратился в деятельность, оперирующую вторичными феноменами, направленную на такой мир, каким он представлен в философии, литературе, общественных науках, политике. А мир, в котором я жил, спал, ел, разговаривал, любил, бегал, который я нюхал и пробовал на вкус, который звучал, поливал дождем, задувал ветром, ощущался кожей, он оставался вовне и не был предметом рассуждений. То есть я рассуждал и в нем тоже, но иначе, с практическим прицелом, способом от феномена к феномену и с другими задачами, если в абстрактной действительности я думал ради того, чтобы ее объять рассудком, то в конкретной, чтобы взаимодействовать с ней. В абстрактной реальности я мог создать себя, себя как носителя мнений, а в конкретной я был какой есть, тело, взгляд, голос. Из этой конкретики и растет любая самостоятельность, в том числе самостоятельность мышления. И книга Гейра не просто рассказывала об этой реальности, она сама в ней пребывала. Он писал только о том, что слышал своими ушами, видел своими глазами и понимал увиденное и услышанное только благодаря тому, что стал частью описываемого мира. Такая форма рефлексии максимально соответствовала жизни, которую он описывал. Боксера ценят не за его мысли и высказывания, но за успехи на ринге. Мизология – неприятие, слово, как у Перона – пиромания. Не в эту ли сторону писателю стоит двигаться? Все сказанное словами, можно словами и оспорить. И на что тогда диссертации, романы и литература? Если сформулировать иначе, то все, что один объявляет правдой, другой может объявить неправдой. Это нулевая точка, пункт, место, откуда начинают распространяться нулевые ценности. Но нулевая точка не есть мертвая, даже и для литературы, поскольку литература не исчерпывается словами. Есть еще все то, что она вызывает в читателе. Именно такого рода избыточностью обеспечивается действенность литературы, а не избыточностью формальной, как думают многие. Загадочный, похожий на шифровальный код язык Пауля Целана ни в коем случае не является недоступным и закрытым, наоборот. Он стремится проникнуть туда, куда обычному языку хода нет. Но что мы, тем не менее, где-то в глубине души понимаем и узнаем, и, если нет, открываем? Слова Целана невозможно оспорить словами. Также их содержимое нельзя ни во что конвертировать, оно существует только в них и в каждом, кто принял их в себя. Живопись и отчасти фотография были так важны для меня по той же причине. В них нет слов, нет понятий, и мое переживание их, мое ощущение их важности тоже беспонятийно. В этом было что-то глуповатое. Слепое пятно интеллекта, область наличия которой мне так мучительно признать или с ней согласиться, но которая, видимо, представляет собой первый элемент того, чем мне хотелось заниматься. Через полгода после прочтения книги Гейра я написал ему письмо с вопросом, не хочет ли он написать статью для Ваганта, где я тогда состоял в редколлегии. Он захотел, и с тех пор мы завели переписку, формально профессиональную. Год спустя, когда я со дня на день собирался порвать с Тоньей и всей жизнью с ней в Бергене, я спросил его в письме, не знает ли он, где можно пожить в Стокгольме. Он такого места не знал, но ответил, что я смогу пожить у него, пока буду искать жилье. «С удовольствием», — ответил я. «Договорились», — написал он. «А когда ты планируешь приехать?» «Завтра?» — ответил я. «Завтра?» — спросил он. Сколько-то часов спустя, после ночи в поезде Берген-Осло и следующих полдня в поезде Осло-Стокгольм, я сволок два своих чемодана с перрона вниз в ходы переходы под центральным вокзалом Стокгольма и потащился вперед в поисках камеры хранения с ячейками достаточного размера. Всю дорогу в поезде я читал, чтобы не думать о произошедшем в последние дни, из-за чего я и уехал, но здесь, в сутолоке, среди людей, спешащих на электричке домой или приехавших в город, беспокойство вырвалось из-под спуда. С холодом глубоко в душе я тащился по вокзалу. Запихнув чемоданы каждый в свою ячейку и положив два ключа в карман, где обычно лежали ключи от дома, я пошел в туалет и умылся холодной водой, чтобы немного прийти в себя. Несколько секунд я рассматривал себя в зеркале. Бледное и как будто отечное лицо, волосы нечесанные, а глаза... Глаза пристальные, но устремленные не вовне, активно что-то высматривая, а скорее, как если бы увиденное запало в них, как если бы они все в себя впитывали. Когда я обзавелся таким взглядом, я включил горячую воду и держал под ней руки, пока от них по телу не пошел жар, оторвал бумажное полотенце, вытер их, выбросил его в корзину под раковиной. Я весил 101 килограмм и надежд не имел ни на что. Но теперь я здесь. А это кое-что, — подумал я, вышел из туалета, поднялся по лестнице в главный зал вокзала и встал посреди него, среди толпы людей, чтобы составить, так сказать, план. Времени было два с небольшим. В 5 я должен был встретиться здесь же с Гейром. Значит, мне надо убить 3 часа. Нужно поесть. Мне нужен шарф. И копну на голове надо состричь. Я вышел из вокзала и остановился у стоянки такси. Небо было серое и холодное. Воздух влажный. Справа клубок дорог и бетонных мостов. Позади них вода. За ней здание монументального вида. Слева широкая запруженная транспортом дорога. Прямо по курсу еще одна дорога. Чуть выше она сворачивала налево и шла вдоль кирпичной ограды. За оградой виднелась церковь. Куда идти? Я поставил ногу на скамейку, скатал сигарету, закурил и пошел налево. Метров через 100 остановился. Этот маршрут не внушал оптимизма. Тут все было сделано для машин, проносившихся мимо, поэтому я развернулся, пошел назад и решил опробовать дорогу от вокзала вверх. Она выводила на широкую авеню с большим торговым центром из красного кирпича по одной стороне. Поодаль была площадь, опущенная ниже уровня улиц, с ее правой стороны высилось стеклянное здание. «Культурхюсет», написано было на нем красными буквами. Я зашел внутрь, поднялся на эскалаторе на второй этаж, где обнаружилось кафе, купил себе багет с фрикадельками и салат из красной капусты и сел у окна, в которое мне была видна площадь и улица перед торговым центром. «Я собираюсь тут жить? Я тут теперь живу? Вчера утром я был дома в Бергене?» Вчера было вчера. Тонья проводила меня на поезд. Искусственный свет над перронами, пассажиры перед вагонами, уже настроенные на ночной лад и говорящие в полголоса, чемоданные колесики, скребущие по асфальту. Она плакала. Я не плакал. Лишь обнял ее и стер слезы с ее щеки. Она улыбнулась сквозь слезы, я поднялся в вагон с мыслью, что не хочу видеть, как она будет уходить. Не хочу видеть ее спину, но не вытерпел и выглянул в окно. Она шла по перрону и скрылась в вокзале. Она останется там же, в нашем доме. Я откусил багет и посмотрел вниз на черно-белые квадраты площади, чтобы переключиться хоть на что-нибудь. На другой стороне, где магазины, было людно. Входили-выходили из дверей метро, из входа в галерею, ехали вверх-вниз по эскалаторам. Зонты, пальто женские, пальто мужские, сумки, пакеты, рюкзаки, шапки, детские коляски. Выше их машины и автобусы. Часы на стене торгового центра показывали без 10:03. «Лучше подстричься сразу», — подумал я, — «а то потом есть риск не успеть». Спускаясь на эскалатор, я вытащил мобильный телефон и стал прокручивать список сохраненных номеров. Но звонить не хотелось никому. Слишком много придется объяснять, слишком много говорить, а взамен я мало что получу, так что, выйдя на улицу в безнадежный мартовский день, где пошел снег, посыпались тяжелые хлопья, я выключил телефон, сунул обратно в карман и побрел по Дроттингатан в поисках парикмахерской. Напротив торгового центра мужик играл на губной гармонике. Ну, как играл? Он просто дул в нее со всей дури и то и дело резко откидывался назад. Волосы у него были длинные, лицо помятое. Бешеная агрессия, исходившая от него, задела меня. Пока я шел мимо него, в венах колотился страх. Неподалеку у входа в обувной магазин молодая женщина наклонилась над коляской и вытащила младенца. Он был упакован в меховой мешок, голова затянута в меховую шапку, и смотрел прямо перед собой, не реагируя на манипуляции матери. Она прижала его к себе одной рукой, другой толкнула дверь магазина. Снег таял, касаясь асфальта. Мужчина сидел на раскладном стуле с плакатом, из которого можно было понять, что в ресторане в 50 метрах отсюда подают стейк на доске всего за 109 крон. «Стейк на доске?» — подумал я. Шедшие мимо женщины были во многом похожи друг на друга. Большинству лет 50. В очках, в пальто. Располневшие. В руках пакеты из магазинов «Оленс», «Линдекс», «НК», «Кооп», хэм-чоп. Мужчин того же возраста было меньше, но среди них многие тоже выглядели похоже, хотя иным образом. Очки, песочного цвета волосы, водянистые глаза, зеленоватые или сероватые, куртки менее делового кроя, чаще тонкие, чем толстые. Я хотел остаться один, но такой опции не имелось, и я тащился вперед. То, что кругом были сплошь незнакомые лица, и то, что, поскольку я никого тут не знаю, так будет еще много месяцев, не отменяло чувство, что все на меня пялятся. Когда я жил на крошечном острове, где кроме меня было еще 3 человека, я и тогда чувствовал себя все время на виду. У меня неправильное пальто, а воротник, наверное, распахивают не так. Ботинки? Хорошо ли они смотрятся? А походка? Я слишком подаюсь вперед? Да. Вот такой идиот. Пламя идиотизма разгоралось во мне. Нет, но надо быть все же таким идиотом, гребаным идиотом в квадрате. Эти мои ботинки, моя куртка. Дурак, дурак, дурак. Рот мой бесформенный, мысли мои бесформенные, чувства мои бесформенные. Все вытекло. Нигде ничего постоянного, крепкого. Мягкое, желейное, глупое, етить, колодрить, идиот хренов. В кафе я покоя не нашел. Вмиг сосчитал все взгляды в зале и продолжал реагировать на них. Каждый брошенный на меня взгляд проникал в душу и устраивал там погром, а каждое мое движение, простейшее, типа пролистнуть книгу, таким же образом регистрировалось ими как очередное проявление моего идиотизма. Каждое мое движение говорило: «Вот перед вами идиот!» Так что лучше уйти, потому что здесь взгляды один за одним исчезают. Их сменяют другие, но они хотя бы не успевают выкристаллизоваться. Они просто проплывают мимо. «Смотри, а вон идиот, смотри, а вон идиот, смотри!» Так я и шел под эту песню. И знал, что неправда, что я сам все напридумал. Но знание не помогало. Окружающие все равно проникали внутрь меня и устраивали там погром. Даже самые никчемные, самые некрасивые, самые толстые, оборванцы, даже тетка с приоткрытым ртом и пустыми мутными дебильными глазами могла сообщить мне, какой я идиот, просто посмотрев на меня. Даже она. Так было, да. Я шел через толпу людей под темнеющим небом, хлопьями мокрого снега, мимо одного светящегося магазинного окна за другим, совершенно одинокий, в моем новом городе, без малейшей идеи, как оно все тут будет, потому что мне было все равно. Ничто не играло никакой роли. Вот правда. Единственная моя мысль была, что я должен через это пройти. Этим была жизнь, а я был занят прохождением через нее. Я высмотрел парикмахерскую с живой очередью в пассаже рядом с большим торговым центром. Когда первый раз шел мимо, пропустил ее, меня сразу посадили в кресло. Голову здесь не мыли, побрызгали чем-то из опрыскивателя. Парикмахер, мигрант, Курт, я думаю, спросил, как стричь. Я ответил покороче и показал длину большим и указательным пальцами. Он спросил, кем я работаю. Я ответил, учусь. Он спросил, откуда я. Из Норвегии, ответил я. Он спросил, на каникулах ли я. В ответ я кивнул, и разговор прекратился.